Радостная ночь. Чугун, собранный подольскими комсомольцами, сгрузили. Еще солнце стояло в небе, а уже мы, отобедав и немного отдохнув, собрались у копра и по указанию копрового машиниста принялись подтаскивать к решетке обломки старых дорожных машин, замасленные станины каких-то никому неведомых станков прошлого столетия и даже ржавый, изломанный пресс для изготовления мацы. Его, сказал Коломеец, разыскали во дворе старинной синагоги комсомольцы-печатники. Больше всего довелось нам потрудиться, пока затолкали за ограду копра чугунное основание печатной машины. Мы, обливаясь потом, напрягались изо всех сил. Даже старые вагранщики вышли помочь нам. Наконец машинист закрыл двери ограды, и мы отбежали в сторону. Тогда Толя Головацкий включил рубильник лебедки. Трос, повизгивая, потянул кверху грузную металлическую бабку. Вот она задержалась в вышине, под блоком копра, ясно заметная на розовеющей голубизне предвечернего неба. Толя нажал рычаг, и освобожденная бабка, рассекая воздух, понеслась вниз. Несколько раз пришлось гнать вверх эту тяжелую металлическую грушу и бомбардировать ею чугунные опоры до того момента, пока станина, задребежав и крякнув, не разломалась на части. «Добро!» — вскричал Толя, отрываясь от рычага лебедки, и с удовольствием потер замасленные руки. Самое тяжелое было сделано. Вскоре, зайдя в огороженный квадратик двора под копром, мы обнаружили на месте машины груду чугунных обломков. Крупнозернистый, славный чугун поблескивал в изломах. Головацкий поднял обеими руками обломок станины на уровень глаз, поглядел в неровную поверхность излома, как в зеркало, и сказал Никите: «Ладный чугун, мелкий. Графита немного, зато фосфора и кремния вдоволь. Такой чугун плавится будет, как масло, а детали из него много лет послужат». И, пробуя силу своих мускулов, Толя выжил правой рукой обломок станины. Он вовсе не был похож сейчас на того опрятного секретаря, который так насторожил меня своим внешним видом при первом нашем знакомстве. Чтобы не ровен час комсомольский чугун не спутали с общецеховыми запасами, закоблук соорудил особую загородку. Вбитые в землю колышки обтянул веревкой. Мы снесли в эту загородку тяжелые чугунные обломки, и когда все содержимое трех платформ было готово к забросу в пасти вагранок, закоблук привесил на веревке табличку с надписью «Чугун для молодежного субботника». Я уже видел воочию, блестят и перекатываются над быстрым Днестром золотистые волны жесткой пшеницы. И словно корабли по этому желтеющему морю проплывают в пшеничных полях, стрекоча ножами, жатки, сделанные нашими руками. Турунда заменял секретаря партийной ячейки литейного цеха Флегонтова, посланного дирекцией завода в производственную командировку в Ленинград. Изо дня в день советовался я с Лукой Романычем, как лучше нацеливать нашу молодежь на производственные задачи, чтобы в мелочах и в больших делах была она надежной помощницей партии. Лиха беда начала. Спустя неделю после того дня, когда я поспорил с инженером Андрюхевичем, в цехе появился второй номер молодежной газеты. Выбойщик Гриша Конюк потрудился на славу. Высокий плечистый парняга в кожаном фартуке и защитных очках стоял у кранового разливочного ковша и поворачивал его штурвал. Из носика ковша лилась струя расплавленного металла и писала букву за буквой, из которых составлялось название «Молодой энтузиаст». Огненное это название сразу привлекало взгляды молодых и старых рабочих цеха. Все заметки аккуратно отпечатал на машинке в заводоуправлении Коля Закоблук. Он был и автором двух из них. В статье, посвященной режиму экономии, наш молчаливый табельщик хозяйским глазом прошелся по литейному цеху. Ни цеховые кладовщики, ни Федорко, ни главный инженер завода Андрюхевич, писал Коля, еще не восприняли сердцем призывы партии бороться за режим экономии. Подумал ли главный инженер, сколько свободной площади гуляет вблизи недостроенного Мартена? А ведь стоит очистить запущенный плац от песка и скрапа, Будет где установить формовочные машинки, больше года ждущие ремонта в кладовой литейного. А сколько набоек со сбитыми деревянными клинышками валяется на стеллажах? Меж тем, всякий раз, когда недостает набоек, мастер Федорко шлет все новые и новые заказы в ремонтно-инструментальный цех. Инструментальщики расходуют дорогой металл, изготовляя для нас новые набойки. А не проще ли было бы насадить на старые железные рукоятки новые клинья и этим ограничиться? Подобных убедительных примеров Закаблук отыскал множество. Он без обиняков прямо обвинял администрацию в неэкономном расходовании графита, сульфитного щелока и патоки в шишельной. И он не только выискал недостатки, а призывал рабочих бороться за каждую каплю чугуна, за каждую горсть жирного гатчинского песка, привозимого к нам издалека, за всякую надтреснутую опоку, которую при желании можно связать заклепками и пустить в ход без переплавки. В заметке «Мягкосердечие мастера Федорко» Закаблук протирал с наждачком Алексея Григорьевича за его примиренческое отношение к шкурникам и бракоделам. Коля резал правду матку в глаза. Он писал, что достаточно какому-нибудь бракоделу пригласить мастера к себе на свадьбу или позвать его на крестины кумом, как Федорко готов смотреть сквозь пальцы на все проделки. «Если эти разгильдяи не захотят исправиться, — предупреждал Закаблук, — надо мастеру немедленно очистить от них литейную». Свою заметку я подписал Василь Киянко. Мне по сердцу пришлось это слово еще в Фабзавуче. Киянкой обычно плацовые формовщики расталкивают модели перед тем, как осторожно извлечь их из песчаных форм. Так и я хотел своей заметкой растолкать ленивых и успокоившихся людей, от которых зависело развитие цеха. Василь Киянко высказал в газете «Молодой энтузиаст», давно мучившую его мысль. Он предлагал упразднить кустарный подогрев машинок и вызванную им излишнюю беготню по цеху за плитками. Нам помогло подробное письмо, которое прислал Турунди из Ленинграда секретарь партийной ячейки флегонтов. Впечатление Флегонтова мы опубликовали в газете. Он рассказывал о рационализации в литейном заводе «Большевик», о набивке форм сжатым воздухом, о точном разделении обязанностей между литейщиками и формовщиками. «А почему бы все это не применить у нас?» – спрашивала редколлегия молодого энтузиаста. Флегонтов формовал у нас колеса для жатвенных машин. Среднего роста, приземистый, седоватый человек лет 50. Он выполнял очень тонкую и кропотливую работу. Слишком медленными и осторожными показались сперва мне движения Флегонтова, когда я вначале следил за его плотной фигурой в холщовой робе и в казенных желтоватых ботинках. Очень уж подолгу возился он подле каждого раскрытого колеса, примачивал края формы внимательно и нежно. Заглядывал с помощью зеркальца в узкие пазы будущего обода, проверяя, нет ли там мусора. В то время как мы на пулеметах набивали без оглядки опоку за опокой, устанавливая их добрый десяток на мягкую песчаную постель, Флегонтов со своим напарником успевал снять талями и соединить друг с дружкой всего лишь две половинки одной формы. Как-то раз я высказал Турунде свое мнение по поводу медлительного Флегонтова, на что он ответил мне: «Больно прыток ты в своих оценках. Там, голубчик, не побегаешь. Колеса до корпуса – самые трудоемкие детали. Не случайно их формуют рабочие с самых высоких разрядов. Почему, спрашиваешь? Да очень просто. Ты запоришь в горячке пяток шестеренок. Досадно, но поправимо. А представь себе, что плохо заформовано такое колесо. Подумать страшно, сколько чугуна в брак пойдет на переплавку. А Флегонтов, он большой мастер». Письмо партсекретаря в нашей молодежной газете с большим интересом было прочитано пожилыми рабочими, да и весь номер произвел сильное впечатление. В ту ночь, когда молодежь литейной решила выйти на работу не с четырех, а с часу, чтобы задолго до прихода всех рабочих успеть не спеша заформовать комплект деталей для производства жаток, посылаемых в коммуну на Днестро, я волновался страшно. А вдруг мы, молодые формовщики, не справимся с этими трудоемкими и опасными деталями? А ведь на них покоится вся жатвенная машина. Но тревожить просьбами старших нам не хотелось. «Справимся собственными силами», — подбадривали мы себя. Не успели мы приступить к работе, как со двора в цех вошли Турунда с Гладышевым, а затем по одному потянулись старички, кадровые рабочие, давно уже вышедшие из комсомольского возраста. «Здравствуйте, Лука Романович!» — воскликнул я, останавливая Турунду. «Мы хотели было на ваших машинках поработать. А как же сейчас?» Лука Романович усмехнулся и сказал. «Рано ты в старики нас записать хочешь. Да мы же подсоблять вам пришли. Общее дело — одна забота. Не так ли?» Будто чугунная чушка спала у меня с плеч. «Спасибо, Турунди. Все будет хорошо. Сейчас можно было уже не сомневаться в том, что все чугунные части жаток будут отформованы и залиты как следует». Начали ровно в час. Зашипел повсюду у машинок сжатый воздух. Залили раскаленные плитки под моделями. Острия лопат врезались в песчаные кучи, и оттуда повалил густой пар. Заранее мы договорились, что со мною на пару станет формовать шестеренки Коля за каблук. И потому, как не глядя он закрутил винты, прижавшие опоку к чугунной рамке, я убедился лишний раз, что формовка ему знакома издавна. Не успел Коля набить и первую опоку, как мы услышали ворчливый голос Науменко. «Эй, молодой, не занимай чужого места. Надорвешься и опять заболеешь. Без тебя управимся». С этими словами Науменко отстранил Колю от машинки и, проверив, надежно ли закреплена опока, с размаху опустил в дымящуюся песчаную кашицу острый клинышек набойки. «Ничего, Коля, не тужи», — успокоил я моего неудачливого напарника. «Мы с дядей Васей поформуем, а ты погуляй. Или знаешь что, покажи-ка лучше коломейцу, как песок пересеивать. Или вот что, подносите-ка к машинкам плитки, чтобы мы не отрывались от формовки. Времени-то в обрез». Никита тоже не остался в стороне. Разве мог он с его беспокойной натурой спокойно спать в эту ночь, зная, что молодые литейщики начали делать жатки для приднестровской коммуны? Далеко над Днестром колосились и тянулись ввысь густые серебристые овсы, сизоватая рожь, пшеница, ячмень. Приближался день сбора урожая. Нельзя было терять ни минуты. Для нашего подольского гостя Никиты я получил у Федорко временный пропуск. Коломеец дал согласие выполнять любую работу, какая будет ему под силу. Так и стал он гонять из цеха к пылающим камелькам на перегонки с закаблуком и возвращался оттуда, держа в клещах искрящиеся плитки для подогрева. Маримуха поднимал молодежь у себя в столярной, чтобы сверхурочно и бесплатно сделать деревянные части машины. Саша Бобырь в эту ночь тоже пришел со мной в литейную, чтобы оказать первую слесарную помощь в случае поломки. А дядя Вася, я чувствовал это, был крепко недоволен чем-то. Он все ворчал себе под нос и почему-то вздыхал, а потом не вытерпел и сказал мне: «Ах ты, обида какая! Опоздал немного, а все из-за старухи. Говорил ей, буди в полночь, а она сама проспала. Я глядь на часы, 12:30. И в порту первую склянку пробили. Пока лицо ополоснул, пока оделся, а вы уже и застучали». «Ничего, дядя Вася, и так управимся до начала работы», — утешил я старика. «Не в том суть, что управимся. Дело-то общественное. А для общественного дела и подавно опаздывать стыдно. Я не кашкет, у меня волчьей думки никогда не было. Я со всеми сообща жить хочу». Никогда так радостно не работалось, как в эту ночь. Чего там греха таить? В обычные дни нет-нет, да и подсчитаешь в уме, сколько заработаешь. И если к шабашу обычная норма перекрыта, идешь домой веселый. Нынешней же ночью мы работали для общественного дела. Усилия наши были радостными, легкими. Одна рука обгоняла другую, и ноги сами мчались на плац. Спустя 3 дня мы зашли вместе с Никитой и Головацким в малярный цех. Запахи олифы и скипидара встретили нас еще в тамбуре. Много новеньких жатвенных машин стояло в просторном цехе и дожидалось отправки. В свете полуденных лучей мы быстро опознали наши 5 жаток. Да и не мудрено было отыскать их среди сотен других машин. На борту ладьи каждой жатки, сделанной для Приднестровской коммуны, красовался значок коммунистического интернационала молодежи. А немножко поодаль, под фабричной маркой, молодые маляры ловко вывели 2 строки из любимой нами очень распространенной песни тех времен. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка». И под словами этой песни, звучащими как лозунг, более мелкими буквами было выведено: «Комсомольской коммуне имени Ильича от рабочих Первомайского машиностроительного завода имени Петра Шмидта». Транспортный отдел завода обещал отправить коммунарам жатки с первым товарным эшелоном после полуночи.